Захаров мигнул фарами и медленно подкатил к женщине. — Вам в город? — спросил он, опустив стекло на задней двери. — Юго-запад, улица Волгина. Подвезете? В голосе ее Дима не слышал ни радости, ни облегчения. Какая-то безысходная покорность судьбе. — Садитесь. Дима быстро поднял стекло и открыл ей дверь. Прежде чем тронуться, он спросил, — Знаете, сколько это будет стоить? — Догадываюсь, — усмехнулась пассажирка, пристраивая сумку на коленях. — Штуку, — уточнил Захаров, выжидающе глядя на нее. Про себя он решил, что все равно повезет женщину в город, даже если денег у нее нет, потому что ехать-то из Внуково так или иначе придется через юго-запад. Но равнодушие пассажирки, которой на голову свалилась такая редкостная удача, доехать глухой ночью из аэропорта до дома за треть цены, это задело. Да-да, конечно. Рассеянно бросила женщина. Обычно берут дороже. Или я ошибаюсь? Не ошибаетесь, улыбнулся Дима. Таксисты и частники берут за такой маршрут ночью минимум 3000. А вы? А я не частник. Я товарища провожал и собирался ехать домой. Увидел вас, такую промокшую, несчастную, с тяжелой сумкой, и стало мне вас жалко чуть не до слез. Ведь за 3000 вы бы не поехали, правда? Правда. Сухо ответила пассажирка, и все-таки Дима Захаров был уверен, что денег у нее нет. Даже 1000. В свете фонарей Дима пытался исподволь разглядеть свою попутчицу. Лет 30 или чуть больше. Лицо усталое, сильно накрашенное, короткие черные волосы, одежда недорогая, украшения бижутерия. На повороте женщина чуть качнулась к нему, и Дима уловил запах редких дорогих духов. Циннабор. А уж в духах он разбирался неплохо. «Надо же!» — удивленно подумал Дима. «Духи у нее стоят столько же, сколько вся одежда вместе взятая». Женщина, между тем, открыла молнию на сумке, достала маленькое полотенце и стала вытирать волосы. «А как же вы без зонта в такой-то ливень?» — посочувствовал Дима. «Не люблю в командировку лишние вещи таскать», — коротко ответила пассажирка. Потом, видно, спохватилась и решила быть повежливая. «Никогда не знаешь, где окажешься, поэтому сумка должна быть легкой, верно?» «Часто приходится ездить?» — поинтересовался Захаров. «Когда как?» Женщина пожала плечами. «Случается целый год. Сидишь в Москве, никто тебя не трогает, а потом командировки начинают сыпаться одна за другой. Не успеваешь сумку разобрать, как уже надо опять собираться». «О, что же это у вас за работа такая?» Дима был вовсе не прочь потрепаться ни о чем, да чтобы дорога не была скучной. «Обычная работа. Якобы научная». «Почему якобы?» — удивился Дима. «Потому что те, кто этой работой занимаются, считают ее научной, а все остальные полагают, что мы проедаем государственные деньги без всякой пользы и занимаемся не наукой, а болтологией». «Но вас же посылают в командировки, значит, в вашей работе какую-то пользу все-таки видят? Разве не так?» «Не так. Нас используют не как научных работников, а как дешевую рабочую силу. Например, при проведении инспекторских проверок, когда нужны лишние рабочие руки. Как это ни грустно, наши звания никому не нужны». «Но почему?» «Да потому что есть три сферы, в которых каждый считает себя специалистом. Политика, воспитание детей и борьба с преступностью. Все почему-то считают, что в этих вопросах все совершенно очевидно на уровне обычного здравого смысла. И никакая наука здесь не нужна. Вам приходилось видеть, как люди гадко усмехаются при словах «кандидат педагогических наук»?» «А вы кандидат именно педагогических наук?» Дима не мог сдержать улыбку. «Нет, я юрист. Но мое положение ничем не лучше. Знаете, как министерские чиновники смотрят на нас, когда мы им приносим документ? Как на попрошаек графоманов. Мол, опять принесла какую-то чушь. Все пишут и пишут. Прямо спасу от вас, ученых, нет. Нам надо вал преступности останавливать. А вы у нас таких занятых время отнимаете. Заставляете всякие глупости ваши читать. А потом недели так через 2-3 откроешь газету, а в ней интервью с сотрудниками министерства, где черным по белому твои же слова из этого самого документа приводятся, только авторство уже не твое, и гонорар не ты получаешь. И большие гонорары, копеечные. Да не в них же дело. Просто противно, когда тебя считают полным дерьмом, ничтожеством, у которого можно украсть мысль и даже не поблагодарить. Я уж не говорю об извинениях.